Глава 9. Пролетев дверной проем, Матвей сразу же обо что-то споткнулся. Упал, тут же встал и побежал дальше. Молодой человек с грохотом проламывался через какой-то хлам, разбивая руки и ноги о неизвестные предметы. Глаза еще не привыкли к темноте. Скорее всего, он взбирался по маршевой лестнице, ведущей куда-то на верхние этажи. Матвей только видел впереди, немного выше уровня глаз, оконный проем. Оттуда пробивался слабый свет. Солнце еще не взошло, и небо на востоке едва начинало светлеть. За спиной послышались выстрелы. Одна из пуль срикошетила о стену. Свинец просвистел возле самого уха Матвея. Чтобы забраться на подоконник, катану пришлось выбросить. Подтянувшись, молодой человек обнаружил за окном очертания верхушки дерева. Еще выстрелы. Пули впечатались в стену. Лицо беглеца обдало бетонной крошкой. Слишком близко. Эх, была не была. Матвей закинул на подоконник ногу, затем вторую и сразу же прыгнул. Беглец хотел попасть стопами на массивную ветку дерева. Она немного выделялась на фоне белого снега. Но падение получилось сумбурным. Прыгая на дерево в кромешной тьме, результат предугадать невозможно. Что-то пошло не так. Матвей зацепился штаниной за ветку и ударился лбом. Тело несколько раз перевернулось. Ветки царапали лицо и кисти рук. Он поднял ноги и закрыл руками голову. Следующие удары пришлись на бедро, бок и спину. Затем послышался треск рвущейся одежды. И, наконец, жесткое приземление. Матвей убрал руки от лица. Он обнаружил себя лежащим под деревом в позе эмбриона. За шиворот набился мокрый снег, в ногах запуталась сломанная ветка. Болело сразу несколько мест одновременно. Беглец осторожно сел и вытряхнул снег из-за ворота на землю. «Далеко не убежишь, сучонок!» — раздался сверху демонический бас. «Сейчас, сейчас, погоди немного!» Прошипел второй терминатор. Матвей поднял взгляд. В оконном проеме были различимы очертания двух голов. Боевики не решались прыгать. Рисковать здоровьем им явно не хотелось. Итак, чтобы поймать беглеца, бандитам придется выбегать с противоположной стороны здания. Значит, у Матвея есть фора в пару минут. Метрах в 30 в свете фонаря виднелись два знакомых автомобиля. Матвей вскочил на ноги и побежал. Думать о том, все ли кости целы, было некогда. Бежать оказалось не так-то просто. Ноги по колено проваливались в снег. Ветки деревьев и кустов настырно цеплялись за одежду. Прошло около минуты, прежде чем Матвей вывалился на расчищенную от снега площадку. Вот он, микроавтобус, стоит себе с заведенным двигателем. Через приоткрытое водительское окно валит пар. Слышна музыка, какая-то попса. Матвей подкрался к боковой двери автомобиля. Жаль, что нет никакого оружия. Но в салоне должен быть рюкзак, а в нем молоток. Молодой человек осторожно попробовал дверную ручку. О, чудо! Дверь не заперта. Ну что же, теперь только вперед. Дверь медленно отъехала назад. Музыка играла достаточно громко. Беспечный водитель ничего не услышал. Молодой человек начал шарить глазами по салону. Вот он, рюкзак, и даже молния расстегнута. Вдруг со стороны водителя зашипела рация. «Зиги, тревога! Мясо сбежало!» Зиги вздрогнул и резко обернулся. Вряд ли он успел что-то сообразить. Бац, бац, бац! Матвею показалось, что от последнего удара череп Зиги треснул. Рация еще раз что-то прошипела и замолкла. Из ноздрей водителя все еще выходили остатки пара. Веки на черных глазницах наполовину опустились. По лицу стекали две струйки крови. Электронная сигарета со стуком выпала из обмякшей руки. «Курить опасно для здоровья», — сострил Матвей, швыряя молоток на приборную панель. Счет шел на секунды. Беглец скинул вейпера с водительского сиденья. Было непонятно, жив он или нет. На всякий случай Матвей вытащил из кобуры водителя пистолет и убрал к себе в карман. Что дальше? Нужно давать дёру. Матвей плюхнулся на водительское кресло, вывернул руль и дал по газам. Как оказалось, вовремя. Со стороны разрушенного здания посыпался град выстрелов. Несколько пуль стукнули о металлический корпус автомобиля. Однако было уже слишком поздно. Машина стремительно набирала ход.